Глава 31. Эвакуация. В наивысшей степени волнения, с неприятной отдачей сердца в грудину, Гриф опустил робота рядом со входом в тоннель. Бочку он держал параллельно земле на высоте метра, открытой частью к люку. Крышку воткнул в проволочный кустарник поблизости, с таким расчетом, чтобы при необходимости можно было ею быстро воспользоваться. После нехитрых приготовлений к эвакуации Гриф постучал пальцем в бронированный блин. Ударил раз, разгибая фалангу, словно пьяненький посетитель за стойкой сигнализировал бармену по пустому стакану ногтем. Через 3 секунды стукнул еще. Сам Гриф не слышал удара металла о металл, но не сомневался, его трудно будет проигнорировать, находясь в тоннеле. 10 секунд ничего не происходило. Сталкер живо нарисовал в голове картину, как понурый Ява вдруг слышит грохот, который никак не ожидал услышать. Он вздрагивает, поворачивает голову к люку и прислушивается. Грохот не повторяется. Он ждет и решает, показалось ли ему. В это время, заслышав грохот, заинтересованный и напуганный Ява осторожно встал, взял автомат и начал красться к люку. На все это ушло время. Ничего не происходило, и когда Гриф решил снова заявить о себе, заметил, что люк приоткрывается, наверное, как всегда со скрежетом, но остановить фалангу сталкер уже не смог. От удара круглая бронированная дверь с силой захлопнулась. Гриф не видел Яву и только мог молиться, чтобы тот ничего не прищемил. Он замер, смотрел во все глаза и соображал, каким образом дать парню понять, где укрыться. Гриф подозревал, что со страха, в нервической спешке, Ява начнет ломиться в кабину. Прошло 3 минуты, прежде чем люк снова открылся. Гриф облизал губы, не замечая, что ненароком прервал непрекращающуюся работу. Железный блин между тем отошел от рамы 10 сантиметров и остановился. По-видимому, Ява орал, что он выходит. Гриф ничего не предпринимал и ждал. Бронированная дверь ползла с убийственной медлительностью. Руки сталкера на рычагах вспотели. Хотелось их обтереть. Не ровен час проскользят в самый неподходящий момент. И велик был риск, что именно в этот момент они понадобятся. Гриф, не моргая, смотрел на расширяющуюся черную щель. Белое облако возникло снизу и сразу бросилось к люку. Сработали рефлексы. С усилием больше, чем надо, Гриф нажал на гашетку. Сверху полыхнуло. Расширяющиеся на конце струи пламени, словно дубины, ударили в железную полусферу, отразились и прожгли в тумане огромную дыру. Аморфная субстанция ринулась в сторону, вздымая за собой ворох горящих и тлеющих листьев. Крышка люка пошла назад. Гриф отпустил гашетку, быстро отстегнул ремни, сошел с поршней и потянул дверную рукоятку вверх. Едва образовалось между ней и кузовом пространство, сталкер заорал во все горло: «Ява! Лезь в бочку! Быстрее! Не ссы, лезь!» Гриф продолжал изо всех сил давить на дверь. Несмотря на опасность, он был тверд в намерении выбраться наружу и, если понадобится, силой запихнуть парня в бочку. От злости на трусливого Яву он скрипел зубами. Тупость парня, а в большей мере страх ее порождающий, бесили Грифа в невероятной степени. — Нельзя быть таким очканом! — кипел сталкер. — Баба позорная! Салабон конченый! Никогда тебе не стать сталкером! Никогда! Мерзкий звук закисших петель полоснул по ушам. Гриф вздернул голову, устремил взгляд на люк. Рядом, держась левой рукой за бронированную створу, с гадюкой в другой, стоял Ява и кричал: — Гриф! Что делать? Они встретились глазами. От такой близости, неожиданности и невероятности Гриф оторопел. Ведь он до конца не верил, что Ява жив. Там, на задворках подсознания, могильщики уже тесали для него крест. На секунду сталкер потерял дар речи. Но только на секунду. В следующую уже орал, напрягая голосовые связки, брызжа слюной и краснея лицом. — В бочку! Прыгай в бочку, Ява! Я тебя там закрою! И Гриф потянул дверь обратно. Туман вынырнул сбоку, ушел вниз и, стелясь по земле, видимо, таким образом оберегаясь от огненных струй, устремился к Алексею. Тварь застала грифа в тот самый момент, когда он становился на поршни и хватался за рычаги манипуляторов. Он не успел нажать на гашетку. Да и вряд ли бы это сделал. Ява был слишком близко. Алексей ринулся вперед. Он отбросил автомат, выставил вперед руки и нырнул в черное жерло. С небольшой задержкой, когда он уже ворочался в железном брюхе, переворачиваясь на спину и поджимая ноги, за ним с грохотом захлопнулась крышка. Робот закупорил бочку, словно поймал мышь в банку. Соревнуясь с аморфной тварью в скорости, гриф не рассчитал силу. Крышка прогнулась под пальцами и замяла край бочки. Внутри воцарилась темнота. По ощущениям Алексей понял, что перемещается вверх. Затем процесс остановился, потянуло вперед. А затем началась тряска. Чтобы смягчить ее, Алексей уперся руками вверх, крепко прижимая спину к металлу. Послышался гул. Через секунду ладоням стало горячо. Больше от испуга, чем от непереносимой боли, он отдернул руки. В этот самый момент за пределами спасательной капсулы шла непрекращающаяся борьба. Туман, словно сумасшедший, не считаясь с потерями, остервенело набрасывался на бочку. В его порывах чувствовалось отчаяние. Гриф то и дело щелкал тумблером на рукоятке. В определенный момент ему стало казаться, что давление на струях падает, что они уже не такие упругие и бьют не так далеко. И это было не самое неприятное. Туман носился вокруг шагающей машины с бешеной скоростью, затягивая листья в воронку. А когда гриф пробовал очистить обзор пламенем, листья загорались. На ветру они сгорали быстро, давая много огня. Вокруг ненадолго возникла огненная стена. Туман исчез, но потом снова взбивал сухую перину. «Плевать», — проговорил гриф. Он пристально всматривался в круговерть листьев, мусора, ветвей. Дальше полутора-двух метров ничего не было видно. Все равно, что вездеход где-нибудь под Воркутой, в пургу. Не забывал гриф поглядывать на бочку. Он выставил правый локоть вперед, ступнями и коленями ломал все, что могло задеть ее. Несколько раз спотыкался об бугры и оступался на ямах. Робот неизменно выравнивал крен и не позволял себе завалиться. По-видимому, изобретатели, создавшие эту сложную машину, в первую очередь думали о ее устойчивости. «Каково яви там?» — думал гриф, представляя грохот внутри тонкостенной тары. Время от времени в бронированное стекло врезались разные величины обломки деревьев. Гриф скоро привык, что находится под надежной защитой, и уже не вздрагивал и не моргал. Но когда в окно влетела собака с оторванной головой, развороченной грудной клеткой и распущенными кишками, сталкер содрогнулся до основания. Труп возник из желто-серой пурги, мусора и веток, врезался в стекло боком и задержался, словно прилип. Секунду-другую гриф вытаращенными глазами смотрел на облезлую тусклую шкуру, на поломанные ребра, на кишки, лентами прилипшие к стеклу. Затем принялся искать на панели приборов ту клавишу, которая включает очиститель. Собака, прибитая ветром, медленно ползла по стеклу влево, оставляя за собой маслянистый след. Смахнуть ее манипулятором не представлялось возможным. Они оба были заняты. Получалось, как будто несешь в руках по ведру с водой, а злой комар кусает тебя в лоб. «Твою мать!» — разозлился гриф и остановился. Обескровленный труп отлепился и соскользнул вниз. Сталкер вспомнил другую собаку. Только та была с головой, с ошейником и металлической колбой. Гриф не сомневался, что два трупа в одинаковой стадии разложения — звенья одной цепи. Представить, при каких обстоятельствах они здесь оказались, он не мог. Сталкер отметил, чем ближе продвигается к опушке, тем слабее напор и скорость бурана. Снова пришла мысль насчет центра силы. Метров через 100-150 листья улеглись, и лишь туман продолжал мутить воздух. Он не решался нападать, и от бессилия что-то сотворить существенное продолжал делать то единственное, что мог. В окружении тумана гриф едва не налетел на транспортер. БТР с распахнутыми люками выплыл из белизны, словно огромное мертвое животное, безжизненный, неподвижный и покореженный. «Стоять!» — скомандовал себе сталкер. Живо всплыл в памяти подрыв БТРа. Может, поэтому сволочная дымовуха слепит? Хочет, чтобы я в мину вляпался? — зло подумал Гриф. — А вот выкуси-ка! Он зашагал вправо от дороги, ломая стволы и поднимая листву. Посчитал, что лучше держаться от дороги подальше. Именно их минируют в первую очередь. При воспоминании о минах в нем занозой засело ожидание взрыва. Думал, достаточно ли тротилового заряда, чтобы оторвать ступню или повредить опору, и что он будет делать в таком случае. Сквозь жидкие, с большими прорехами волны тумана виднелось поле. Сколько там? Метров 100? 200? Сердце Грифа забилось тревожной радостью. Неужели дошел? Бледная улыбка проступила на пересохших губах и тут же стекла. Что там за деревьями? Какого черта? В разных местах по стеклу ударили неуловимые глазу иглы, оставляя мельчайшие сколы. Гриф остановил машину и пристально вгляделся в фигурки, бегающие по полю. Облако от сгоревшего порохового заряда, огненный след за приближающейся точкой, вывели сталкера из беспокойного созерцания. Увернуться, упасть, отскочить — это не про изделие номер 103РМ7С. Все, что успел сделать Гриф, переставить опору и сдвинуться немного влево. Этого хватило, чтобы избежать лобового удара, но оказалось недостаточным, чтобы граната пролетела мимо. В кабине раздался оглушительный взрыв. В ушах зазвенело, машину сильно тряхнуло, сталкер подумал, что она рухнет. Откуда-то снизу потянулся едкий дымок. Заискрило, запахло горелой обмоткой. «Осколочная?» — с удивлением и каким-то болезненным ликованием воспринял попадание сталкер. Он имел представление, что делает кумулятивная граната с бронетехникой. Представить не мог, каким чертом броня робота могла бы выдержать огненную струю, способную прожечь 750-миллиметровый бронелист. Противу кумулятивного экрана, динамической защиты, ничего подобного он на кабине не заметил, а об активной и речи не могло быть. Но все же это изделие конструировали для зоны, где некоторые аномалии по силе воздействия могли сравниться и даже переплюнуть ущерб от гранатомета. «Так осколочная или броня?» — гадал Гриф, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь дым, окутавший кабину. В безветрии тот не спешил совершать резких движений. Медленно клубился, будто в растерянности, не зная, куда лететь. На этом фоне на длинной пружинке раскачивался карандаш, выскочивший из держателя. «Бочка!» — пронеслось в голове у Грифа. Он отпустил рукоятку манипулятора и дернул рычаг поворота кабины до упора. Кабина энергично поворачивалась влево, одновременно убирая яву с линии огня и прикрывая собой. Снова по стеклу ударили иглы, но уже по боковому. Часть пуль пришлась по обшивке, рождая неприятный звук. Гриф догадался, кто его встречает, но легче от этого не стало. Он усиленно соображал, что предпринять. В таком положении кабины баллоны с горючкой становились уязвимы. Удачный выстрел, и им крышка. Надо было действовать немедленно. Гриф включил заднюю передачу и принялся разгонять поршни. Повернув кабину на все 115 градусов, он мог видеть, куда направляет робота. Следом возникло активное движение воздушных потоков. Дымное облако с боков стало закручиваться к середине и вытягиваться за машиной. А карандаш, между тем, продолжал раскачиваться и подпрыгивать на пружинке. В какой-то момент Гриф обратил внимание, что туманной твари поблизости нет. Впервые за свое путешествие на шагающей машине он увидел мертвый лес так чисто и четко. Он поймал карандаш и сунул в держатель. «Надо пользоваться моментом», — думал Гриф, налегая на поршни. Шагать было утомительно, все равно, что идти по колено в жидкой грязи. И скорость. Задним ходом она была до тошнотворности медленной. Минуту Гриф потратил на то, чтобы поставить машину во фронт, и еще одну, чтобы повернуть кабину таким образом, чтобы она находилась между стрелками и бочкой. Смущало и не давало полной картины происходящего отсутствие звуков. Сталкер догадывался, что такая функция предусмотрена в изделии, и ее только надо уметь включить. Он в очередной раз пробежал непонимающим взглядом по приборной панели. «Черт подери!» «Здесь столько всяких фигулечек, хирулечек, как блох на собаке!» Снова послышалась приглушенная броней дробь. Строчка из пуль прошлась по правому борту. Гриф поморщился. Только бы с РПГ не лупанули. Только бы не из РПГ. Вот и БТР уже виден. Дерьмо. Навстречу кто-то шел. «Да кто это? Чтоб вас всех вгрызло!» Зло выругался сталкер, приготовившись к новой порции неприятностей. Это был пистон. Вернее, чучело пистона. Присмотревшись, Гриф увидел плавящиеся языки тумана, которые торчали изо всех дыр. Рта, разорванной грудины, рукавов, брючин, из-под воротника. Бывший наемник парил в полуметре над листвой и выглядел весьма убедительным призраком. «Что тебе надо?» — заорал сталкер, ощущая, как по спине и рукам бегут мурашки, а волосы на затылке шевелятся. Поневоле он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Он понятия не имел, что задумала тварь, и это незнание пугало больше всего. Он подумал, что лучше встретит неприятности, стоя твердо на обеих опорах и не упуская ее из вида. Ладони на рычагах взмокли. Он перебрал пальцами, удобнее обхватывая прорезиненные рукоятки. Большой палец правой руки лег на гашетку. Чучело все приближалось, и когда до робота оставалось 20 метров, приняло левее и проплыло мимо. Гриф с облегчением выдохнул, а затем развернул кабину так, чтобы оно оставалось в поле зрения. На фазе вращения несколько пуль ударило в броню, одна чиркнула по стеклу. Не обращая внимания на мелочи, сталкер неотрывно следил за пистоном, который перемещался в сторону поля. «Что эта тварь задумала?» — задался вопросом сталкер. А потом увидел, что черные фигурки на поле забегали, засуетились. Стрельба прекратилась. «Оно пытается их приманить», — ошеломила сталкера догадка. «Показывает, что по лесу можно ходить. Неужели эти идиоты не видят хвостов?» Пистон поднял руки в жесте капитуляции. «Что?» У Грифа глаза полезли на лоб. Он увидел, как один из идиотов все же сделал несколько шагов навстречу и, не спуская прицела с мертвого наемника, махал ему, чтобы тот двигался быстрее. Сталкер не стал досматривать, чем дело кончится. Развернулся и зашагал к намеченной цели. Он думал о камерах заднего вида, о системе кругового обзора, упоминание о которой встречалось в конспектах, ощущал, как ему катастрофически не хватает знаний. Насколько было возможно, Гриф торопился. В любой момент аморфная гадина могла поменять планы, ее хитрость с приманкой могла сорваться, и тогда Ява вновь становился приоритетной мишенью. «Вот и Беттер!» Сталкер остановился в паре метров от распахнутого бокового люка. Щелкнул тумблером, кабина неторопливо поползла вниз. Грифу очень хотелось обернуться и посмотреть, что творится за спиной. Неведение нервировало и пугало. Он пожалел, что не стал тратить время и не развернулся лицом к опушке. Теперь что-либо предпринимать было поздно. «Надеюсь, Ява догадается», — прошептал себе под нос Гриф, дотянулся до рукоятки и приоткрыл дверь кабины. Спуск прекратился мягким толчком. Сталкер разогнул левый манипулятор. С метровой высоты бочка жестко упала на землю, сделала полоборота и остановилась. По лицу Грифа пролегли болезненные складки. Он отбросил ставшую ненужной крышку, заорал «Ява, вылазь!». Когда из бочки показалась голова, и испуганный, растерянный парень заозирался, Гриф заорал снова «Закройся в бетере! Я за тобой вернусь!». Ява кивнул и полез наружу. Гриф заметил, что он прижимает руку к правому боку. Беспокойство проткнуло живот раскаленной иглой. Спотыкаясь, припадая на четвереньки, парень быстро семенил к люку. Возможно, ударился, неловко приземлился. «Ничего, выберемся из леса, полечимся. Главное — выбраться», — успокаивал себя Гриф, закрывая кабину. Он думал бы иначе, заметив в черном покатом боку бочки две рваные осколочные пробоины. Первая на середине, размером со спичечный коробок, и вторая поменьше, с наперсток, ближе к днищу. Когда Алексей скрылся в БТРе, из бочки на желтые листья потекла тонкая темно-бордовая струйка. Нижняя створа люка поднималась тяжело. Остановилась на середине, словно парень передыхал и набирался сил. С предельной осторожностью Гриф помог ему манипулятором, после чего поднял кабину. С доступной высоты увидел, как тяжело с рывка закрывается верхний люк. — Вот и ладненько, — выдохнул Гриф, — вот и ладненько. Но чувство беспокойства только нарастало. Сталкер постарался не думать о Яве, тем более хоть как-то повлиять на ситуацию он уже не мог. Ему предстояло важное дело, надо было приготовиться. Он помнил о минах, но больше его заботил РПГ, поэтому Гриф свернул с вытоптанной просеки и приближался к опушке, закрываясь высохшими деревьями. Среди корявых черных стволов Гриф увидел, что туман все же кого-то загробастал. Он волок в чащу брыкающегося идиота, а те с поля палили по нему из всех стволов. — Хорошо, — прошептал Гриф, закрыл рот и сглотнул, отрывая язык от божества. — Почему они не подорвались на минах? — спрашивал сталкер себя и не мог однозначно ответить. — Может, у вас легкий, на него не срабатывает? Или повезло, не налетели? А может, знают коридор? За этими мыслями он высматривал главное зло. И это был не туман и не стрелки в количестве 6 человек с легким вооружением. Ему был нужен тот, кто запускает дальнобойные гранаты. Сталкер рассчитывал, что гранатометчик не решится стрелять, пока робот скрыт за деревьями. Толстая ветка могла вполне сбить выстрел с курса. «Только бы не наступить на мину», — молил сталкер, и мысль об этом заставляла сердце биться тревожнее. Он шагал на железных поршнях, а ощущал себя босиком на стекле. Гранатометчик стоял возле батона, пристроив на плечо РПГ и прильнув глазом к оптическому прицелу. По положению гранатомета легко было понять, кого он там высматривает. По кабине затрещали пули, словно градины по жестяной крыше. Гриф повернулся корпусом на 30 градусов влево, выставляя вперед угол в расчете на рикошет. Медленно шагающая машина двигалась вперед. По крайней мере, так казалось сталкеру, которому не терпелось оказаться немедленно возле стреляющих сволочей и разнести их шайку-лейку к чертовой бабушке. Пока он приближался, атакующие прекратили беспорядочную стрельбу и готовились к встрече. Метров за 10-15 до выхода из леса раздались первые разрывы гранат. 2 жахнули где-то в стороне, а 1, возможно, РГД-5, взорвалась в непосредственной близости к левой опоре. Машину тряхнуло, но хода она не сбавила. Сталкер с замиранием сердца пережил этот момент, после чего продолжил налегать на поршни. Он заметил момент пуска гранаты. Позади стрелка возник буран из пороховых газов, пыли и сухой травы. Маленькая огневая точка пролетела слева и выше 1.5 метра. «Косило!» — с пренебрежением проговорил сталкер. Ему пришла мысль попробовать опустить робота на опорах, тем самым уменьшить площадь для попадания, но тут же отмел ее. Возможно, это делать категорически запрещалось? Он разберется и попробует после. Сейчас никаких лишних движений, никаких экспериментов. Слишком многое поставлено на кон. Также он подумал, что если будет двигаться зигзагом, то затруднит прицеливание. Зигзагом, конечно, громко сказано, хотя бы наискосок. Гриф изменил направление движения, начал забирать вправо, как раз туда, где в ворохе листьев корчился и барахтался доверчивый идиот. В какой-то момент бурлящая копна желтых лоскутов взорвалась и окрасилась красным. Гриф даже не поморщился. Туман накрыл место умерщвления непроницаемым белесым саваном и едва колыхался, словно погрузился в транс. Сталкер отметил изменение его цвета. Туман наливался бледно-розовым оттенком и нисколько не реагировал на робота. Еще один выстрел пролетел выше кабины в 0.5 метра. «Уже ближе», — отметил сталкер. Опушка кончалась, а он продолжал удаляться вправо от намеченной цели. Через несколько шагов Грифу удалось повернуть машину на 90 градусов, он снова пошел углом вперед, теперь уже сближаясь с противником. Где-то поблизости взорвалась граната. Сталкер отчетливо видел метнувшего ее махновца. Его сталкер раздавил первым. Сразу после броска тот лег и накрыл голову руками. Возможно, это была F1. Но, как бы ни случилось, он потерял драгоценное время. Когда он начал подниматься и подбирать автомат, нисколько не замедлившийся взрывом робот наступил на него. Через мгновение мощный взрыв сотряс машину. «Попал», — констатировал Гриф, содрогаясь в ремнях. В этот раз обошлось без дыма и искр. Сталкер порадовался живучести машины, поднял правый рычаг, чтобы закрыться от очередной атаки. Поднимающий манипулятор был ополовинен. Предплечье отсутствовало, виднелись раскуроченный обрубок, оборванные провода и сочащиеся шланги. На приборной панели одновременно мигало несколько красных ламп, а над головой запульсировал резким гудящим звуком акустический сигнализатор. Справа болтался на пластиковой пружинке чертов карандаш. «Разряд тебе в трещину!» — проскрежетал сталкер сквозь сжатые зубы, судорожно забегал взглядом по переключателям, вздрагивающим, словно от боли, датчикам, шкалам, и ни черта не понимал. Ни того, что происходит, ни того, что надо делать. Оглушающая ярость накрыла его подобно песчаной буре, словно поднятая со дня озера муть, упавшим с высоты валуном. Гриф сделал еще 4 шага, поднял опору и обрушил многотонную ступню на буксующий в рытвине батон. Всмятку. Гранатометчик, который стоял рядом и из открытой задней двери доставал выстрелы, чудом уцелел. Он отбросил гранатомет, упал на задницу, затем быстро извернулся, вскочил и побежал вдоль опушки в сторону развалин. Быстро так побежал, согнув руки в локтях и растопырив пальцы. Позади и сбоку, с задержкой в секунду, раздались 2 взрыва. По стеклу застучали, засекли то ли пули, то ли осколки, сталкер не разбирал. Не замечая раскачивающегося перед стеклом карандаша, он переступил с опоры на опору, вминая РПГ в землю. Опустился, ухватил искореженный УАЗ целым манипулятором. С первой попытки поднять не удалось. Металл кузова мялся и рвался под пальцами. Со второго раза Грифу удалось ухватить и поднять машину. Он рычагом развернул кабину, и тогда в стекле увидел стреляющих в него 2 боевиков. Швырнул снаряд. Он сбил их не то чтобы как кегли, а как торчащие 2 макаронины. Без отдачи, без разлета, просто расплющил их и вмял в землю. Карандаш тихо стукнулся по стеклу, отскочил и плавно запрыгал, раскачиваясь из стороны в сторону. Остальные махновцы, видя, что пули и гранаты не приносят желаемого результата, главный калибр уничтожен, а транспорт, мягко говоря, не на ходу, не замедлили последовать примеру гранатометчика-спринтера. Как тараканы, застигнутые врасплох, они рассыпались по полю, постепенно смещаясь к правой его оконечности. «Волки позорные!» — процедил с ненавистью сталкер, глядя вслед драпающей банде. Надо думать, они не ожидали увидеть шагающего робота. РПГ прихватили для легко бронированного транспортера. Они намеревались взять их живыми, иначе бы вооружились кумулятивами, хотя вполне могло оказаться, что у них просто таковых не оказалось. Гриф вспомнил махновцев, их бедное вооружение, кое-какое обмундирование, и подумал, что последний вариант вполне имел место быть. Сталкер по инерции сделал 2 шага вслед за махновцами и остановился. Не было смысла их догонять. И мины. Первую БТР словил именно на поле. Еще с минуту, тяжело дыша, Гриф взирал на удаляющиеся спины и мелькающие берцы. Затем протянул руку, поймал раскачивающийся карандаш, вставил на место. Он развернул машину. С высоты отчетливо увидел глубокие следы робота. Они напоминали 3-палый отпечаток Рыкстера, с той лишь разницей, что пальцы были толще и не расширялись, а утончались к концу. Глава 32. За что? Гриф почти сошел с поля на проделанную им просеку, когда раздался мощный взрыв, сильнее, чем от выстрела из гранатомета. Сталкера сотрясло и подбросило. Робот затоптался на месте, удерживая равновесие. Снова загудела сирена, замигали красные лампы, бешено завертелись стрелки. На пружинке перед глазами снова болтался долбанный карандаш. — Тихо, тихо, тихо! — зашептал Гриф, как бы успокаивая машину, ощущая при этом крен и раскачивание. Нервно дернул рукой, отрывая маячивший карандаш. Хотел было отшвырнуть его, передумал, сунул в нагрудный карман. Машина устояла, но теперь горизонт был смещен. Складывалось впечатление, что правой опорой она стоит в яме. Несколько красных ламп продолжали мигать, две сбоку горели постоянно. Сирена постепенно понижала тембр, словно в легких у железного гиганта заканчивался воздух. Сталкер сделал осторожный шаг, желая вывести машину из умозрительной воронки, которая могла образоваться вследствие взрыва. Шаг, другой. Тем не менее, горизонт не восстановился. Гриф замер в размышлениях. Ничего не придумав лучше, сделал еще несколько шагов вперед. Машина припадала на правую опору. «Твою мать!» — выругался сталкер. Он остановился и развернул кабину до максимума. Во все еще дымящейся воронке на краю склона виднелась присыпанная землей трехпалая стопа. Железная, с рифлеными накладками, суставчатая, она лежала подошвой вверх. «Чертовы мины!» — проскрежетал сталкер. От усталости и бессонных ночей глаза его покраснели, жутко хотелось курить. Была у него весьма заманчивая мысль испепелить одну-две сигаретки и попутно перевести дух. Пачка лежала в кармане, совсем рядом, и зажигалка была. «А ява?» Сталкер поднял руку к глазам. Пальцы мелко подрагивали. Только сейчас, когда остановился и задумался, ощутил навалившуюся на него усталость. Тело вдруг ощутилось грязным, потным, липким. Кроме того, оно болело и стонало. Захотелось пить. Гриф впервые за последнее время вспомнил о своем вещмешке. Окинул взглядом кабину и не нашел его. Он не смог сразу вспомнить, где оставил его. По смутным воспоминаниям, казалось, вроде бы последний раз держал его в руках под кабиной, когда вынимал батарею. Точно, там и оставил. Сталкер не имел привычки забывать свои вещи, но в той ситуации это было не мудрено. Он глубоко вздохнул, взялся за рычаги и надавил на поршни. Робот шагал, припадая на укороченную опору, словно на культю. Грифа подбрасывало, как на волнах, валило вправо, страховочные ремни больно впивались в бедра, покрытые синяками и ушибами. Эта пытка продолжалась бы и дальше, не попадись на глаза сталкеру табличка с надписью «Курс стабилизация». Прежде чем нажать на тумблер под небольшим экраном, сталкер внимательно рассмотрел изображение на нем. Линия, разделяющая монитор посередине, пересекалась с красной чертой, левый край которой поднимался над линией, а правый опускался. Значения рядом с каждой, соответственно, были с противоположными знаками и постоянно менялись с колебаниями красной линии по отношению к осевой. Сталкер остановил машину, облизал губы и подрагивающим пальцем щелкнул переключатель. Секунду-другую ничего не происходило, а потом послышались низкий гул сервоприводов и какое-то нездоровое дребезжание, словно что-то оторванное цеплялось за вращающуюся деталь. Машина опустилась на опорах, замерла в крайней нижней точке. Некоторое время пребывала в неподвижности. Грифу представилось, как вдруг расстегиваются ремни, его выбрасывает с места оператора, а железная нога на лету дает ему пендаль, запуская куда-то над лесом. Он летит, кувыркается, а сзади доносится глубокий металлический голос: «Учи матчасть, тупица!» Ничего подобного, конечно, не случилось. Вместо этого Гриф почувствовал, как кабина выбирает горизонт. Еще минута, и линия крена сравнялась с осевой. Затем робот поднялся на опорах и застыл в неподвижности. Подождав еще немного, сталкер осторожно шагнул. Машина двигалась значительно ровнее, но все равно ощущалась хромота. Немного освоившись с новой походкой, Гриф направился по просеке к БТРу, моля всех святых, чтобы больше без сюрпризов. От старания и напряжения, которые сталкер испытывал, шагая по минному полю, он прикусил кончик языка. Такое положение дел не устраивало ни парный вырост, и он постепенно ненавязчиво выскользнул из зажима. Подождал с полминуты и вновь вернулся к своему прерванному занятию. Вокруг транспортера, как лис возле курятника, крутился туман и выискивал щели. Сталкер подвел робота вплотную к носовой части БТРа и принялся левым манипулятором высвобождать из крепежей трос. Дымная тварь попыталась помешать известным способом — пустить пыль в глаза. В ответ сталкер, не задумываясь, надавил на гашетку. Вырвавшееся из сопел пламя разорвало аморфную субстанцию в клочья, после чего та спешно утекла куда-то назад. Что она делала дальше, Грифа не интересовало. Сосредоточившись на манипуляторе, он пытался плохо слушающимися пальцами ухватить трос. Металлические фаланги цеплялись за выступы на БТРе, царапали металл, соскабливали краску и никак не могли подковырнуть лежащий на броне стальной канат. Наконец, после многочисленных попыток, сталкеру удалось это сделать. Рывком он выдернул его из крепежей. Концевые петли, как нельзя кстати, остались на мощных буксировочных крюках. Продев в своеобразную дугу кисть, сталкер потянул манипулятор на себя. Трос натянулся. Не спеша, наблюдая за процессом, Гриф заставил машину сделать шаг назад. По наклону робота, натужному гулу приводов, ощутил тяжесть прицепа. Шаг за шагом он развернул морду БТРа в сторону поля. Широкие покрышки с глубоким протектором скребли по земле, оставляя за собой рытвины. По прямой тащить транспортер было значительно легче. Несмотря на свернутые взрывом два колеса, на уцелевших шести он все же катился. Тяжело, приставным шагом, робот волок за собой транспортер, за которым оставался широкий вспаханный след. Сухие листья горой собрались перед БТРом, подобно высокой волне, и теперь обтекали его с обеих сторон, создавая желтые валы по бокам. Гриф наладил задний ход так, чтобы сломанная опора несла вес только робота. Вся тяжесть буксировки легла на левую ногу. Короткий приставной шаг, до тошноты медленный, забирал у сталкера много сил. Постоянно давлеющий страх за искалеченного робота, что тот в конце концов встанет, до крайности взвинчивал нервное напряжение. Усиливающийся треск в опорах подливал масло в огонь. Сталкер с ужасом прислушивался к этим звукам, готовый в любой момент услышать громкий треск, после которого робот либо остановится, либо повалится плашмя. Но машина шла, скрежетала и шла, шаг за шагом. Господи, освети путь оборонзаказу и всем, кто трудился над созданием этой техники. Дай машинке сил дотащить БТР до поля. Заклинаю. Сквозь боковое стекло Гриф всматривался в изрытое поле с клоками сухой травы, с плешами, которая виднелась в просеке и казалась райским лугом, где только овечек не хватало. Хотя сталкер и не видел тумана, знал, тварь где-то поблизости. В очередной раз, когда он обернулся, чтобы убедиться в крепости сцепки, увидел БТР, окутанный белесой дымкой. Гриф остановился. Воздушная тварь сообразила, к чему дело клонится, и, не дожидаясь огненной оплеухи, резко, словно стая испуганных мальков, метнулась в сторону, взбивая палые листья. С этого момента сталкер больше не отворачивался от БТРа. Из-за приставного шага картинка в лобовом стекле постоянно плавала вверх-вниз, словно сталкер находился на корабле. Господи, как же он устал! Казалось, от изнеможения по телу блуждали электрические разряды, которые время от времени пробивали обмотку, и в этих местах возникала дрожь. «Еще малость», — уговаривал себя Гриф, вглядываясь из-под полуприкрытых век в колышущееся поле. «Еще чуть-чуть». Он вновь увидел аморфную тварь, когда, наконец, выбрался из леса. Туман клином стелился низко над землей, так что было видно выступающие из него, словно вершины гор из облаков, небольшие холмы и пригорки. И двигался он странно, рывками. Казалось, кто-то невидимый в лесу дергает белесое полотно, расстеленное по полю. Не сразу Гриф увидел под колышущимся саваном мертвое тело. Зацепившись за опушку, туман растянулся и выцарапывал с поля труп. У сталкера было желание отбросить махновца в недосягаемую даль, но передумал. По белесому лоскуту он определял, как далеко придется тащить БТР, чтобы затем в безопасности открыть люки. Гриф пятился по своему следу, мимо воронки с оторванной стопой, оставляя справа расплющенный батон, слева вдавленный и изломанный РПГ и за собой вспаханную землю. Сталкер продолжал тянуть, стараясь держать темп. Ноги от непрекращающейся нагрузки устали, бедренные мышцы налились свинцом и ныли. Раздражали горящие и мигающие аварийные лампы, особенно нервировала одна стрелка на круглом циферблате, которая при каждом шаге изломанной опоры раскручивалась до конца вправо, а затем молниеносно перемещалась влево и стукалась в ограничительный штырек. Сталкер даже слышал ее тихое дзынканье, или ему казалось, что слышит. Его сознание и реакции притупились, тело молило об отдыхе. Единственное, что поддерживало, так это близость развязки. Его желание, наконец, увидеть Яву и обнять. Обнять по-отцовски. Увидеть, наконец, что парень жив и здоров, и бог с ним, что он такой фифелистый и незакаленный, не может держать язык за зубами и быть суровым. Бог с ним, что такой мягкий и совестливый. Зато когда надо было, он его не бросил. И у него сердце большое, такое большое, что по сравнению с ним Грифа сердце выглядит, как дробина против футбольного мяча. Оно такое большое, что его хватает на них обоих. Рядом с этим размазнёй Гриф чувствовал себя человеком. Ему передавалось то, что он давно вытравил и растерял. И быть человеком все же не так уж плохо. Но только в том случае, если рядом с тобой есть другой человек. И этот человек сейчас нуждался в помощи. Поэтому Гриф знал — сдохнет, а не остановится. Не остановится, пока не увидит Яву и не убедится, что все с ним в порядке. Все, кажись. Истрепанное, уставшее сердце забилось гулко, почти больно. Гриф остановил робота, отстегнул ремни и наклонился к лобовому стеклу. Внимательно осмотрел пространство со стороны леса. Что-то там на опушке ворочалось и клубилось. Далеко. Со стороны развалин Гриф не заметил никаких движений. За то время, что он ходил за БТРом, махновцы ушли и мстить, по крайней мере, сейчас не собирались. Сталкер заставил робота опустить кабину, открыл дверь. Крепежи на поршнях сдвинулись, освобождая ступни. По опоре Гриф спустился на землю. Как же было непривычно ощущать под ногами твердь и идти легко, не поднимая и не вдавливая поршни. На негнущихся, плохо слушающихся ногах сталкер подбежал к БТРу. Он улыбался измученной улыбкой. В голове перебирал слова, какие скажет Яве, когда тот откроет люк и испуганно выглянет из темного брюха транспортера. — Старик! Нет, лучше как тогда. — Салабон, бродяга ты эдакий, подь сюда, дай тебя обниму! Гриф несколько раз хлопнул ладонью по гладкому прохладному металлу и нетерпеливо заколотил берцем по люку. «Открывай, Ява! Это я!» Улыбка не сходила с растрескавшихся губ сталкера. Как же он соскучился по этому парню! «Ява! Что, глухой?» Он с силой пнул по металлу, оставляя на нем черкаш от подошвы. «Забился, блин, в самый угол. Теперь выбраться не может», — думал Гриф, дожидаясь, пока скрипнет замок. Но замок все не скрипел. Счастливая улыбка стекла с его лица. «Ява!» Уже без радости в голосе заорал Гриф. Отступил на шаг, а затем с размаха влепил берц всей подошвой в бронированную створу. — Открывай! Это я, Гриф! Уснул, что ли? Он знал, что уснуть в такой напряженный момент невозможно, и от этого становилось не по себе. Гриф не отрывал напряженного взгляда от люка и вслушивался. Тишина, как в могиле. Недоброе предчувствие уже не ворочалось, а поднималось на задние лапы. Он еще надеялся, а в голове со всей отчетливостью худощавая фигура, прижимая к правому боку локоть, неловко, словно на затекших, на занемевших ногах, сгибаясь, по паучьи бежала к открытому люку. — Ява! — завыл Гриф и в очередной раз треснул по броне ногой. — Твою дивизию! — развернулся и бросился к роботу, который, словно предвидел такой поворот дела, ждал его с открытой дверью. От волнения Гриф не попал в прорезь на опоре. Он сорвался и жестко, на прямой ноге, приземлился на землю. Язык пронзила резкая боль. Сталкер удивился, как получилось, что он его прикусил. Почувствовал во рту сладко-медный привкус. Чтобы не взорваться и не тратить время на вымещение ярости, он крепко сжал губы, так что те побелели и стали похожими на вмятину в тесте. Со второй попытки взлетел в кабину, притянул медленную дверь. Приборная панель включилась после того, как сработали замки. Теми немногими навыками, что он приобрел за время управления роботом, сталкер пользовался уже сознанием дела. Без задержки и раздумий совершил нужные манипуляции. Машина вытянулась на опорах, подхромала к БТРу с правого борта. Целым левым манипулятором Гриф подцепил крышку бокового люка и осторожно потянул вверх. Вслед за люком пошел весь транспортер и стал переваливаться на левый бок. «Чтоб вы все треснули! Чтоб ты, чертова железка, всю жизнь гнила на радиационной свалке! Чтоб тебя ржа ела с особой жестокостью!» — скрипел сталкер, не отрывая напряженного взгляда от люка. БТР поднимался все выше и уже грозил перевалиться на бок, а затем и на крышу. «Блин!» — вырвалось у Грифа. Он опустил транспортер. Стоя на целой левой опоре, поднял изуродованную правую до предела и наступил на БТР. Если бы стопа была на месте, вряд ли бы ему удалось такое. Культя поднялась над верхом транспортера буквально сантиметров на 5, а затем придавила его к земле. Чрезвычайно осторожно, железным пальцем Гриф зацепил ребро нижнего люка и потянул со все нарастающим усилием. Ничего не происходило. Гриф стал опасаться, что палец оторвется быстрее, чем люк. «Вот нахера делать таким крепким?» — думал он, потея от напряжения, словно собственноручно вскрывал транспортер. «Лучше бы о ходовой позаботились, умники!» В какой-то момент весь процесс застопорился. «Сука!» — процедил Гриф и ослабил натиск. Перебрал потными пальцами по прорезиненному рычагу, затем приступил снова. Ребро люка начало заминаться, выгнулось и... все. Тогда Гриф ударил. Поднял многотонную руку, сжал в кулак и треснул по транспортеру. Дверь люка отвалилась, как челюсть мертвого пса. «Есть!» — выдохнул сталкер. Меньше чем через минуту он уже проталкивался в щель между медленной дверью и рамой кабины. Спрыгнул на землю и бросился к люку. «Ява, Ява, Явчик!» — шептал скороговоркой сталкер, забираясь в БТР. Его окружили молчаливая, суровая тишина, казенный запах гуталина, смазки, ощутилась прохлада. «Ява!» — гаркнул сталкер и прислушался. Мертвая тишина. У Грифа по спине прошелся мороз. В ногах появилась неприятная слабость. Он пробрался глубже в отделение и уже мог кое-что видеть. Темное вытянутое пятно с плавными краями обнаружилось на полу возле лавки десанта. Сталкер бросился туда. В сумраке увидел бледное, с закрытыми глазами, лицо Алексея. Парень неподвижно лежал на спине и выглядел мертвым. — Ява! — зашептал Гриф, словно боялся напугать его громким голосом. — Давай, просыпайся! Упал рядом на колени, не обратил внимания на что-то острое, впившееся в чашечку. Ява не шевелился. Гриф хотел схватить его и как следует тряхнуть, чтобы впредь так не шутил. Но руки остановились на полпути. Гриф сглотнул, а потом осторожно положил трясущиеся пальцы ему на шею. Он сидел так с минуту, с закрытыми глазами, и ждал. Молил Господа Бога, Матерь Божью, Деву Марию. Больше он никого не мог вспомнить, чтобы венка под его пальцами трепыхнулась, дернулась разок. Дала знать, что парень жив, что ему еще можно помочь. Но нет. Из него словно из самого ушла жизнь. Вытекла незаметно и растворилась в прохладном полумраке БТРа, в запахе смазки и гуталина. Он открыл глаза, рука бессильно опустилась. Он сидел, сутулившийся над мертвым Алексеем, разом уменьшившийся наполовину, и не знал, что делать. Он не знал, как жить дальше. Потом он сгреб мягкое, еще не окоченевшее тело в охапку и вытащил из броневика. Положил осторожно на землю, опустился на колени и осмотрел его. Весь правый бок был залит кровью. Рваный комбинезон в районе печени указывал на место попадания осколка. Алексей лежал на спине. Его перепачканное спокойное лицо походило на лицо спящего человека, если бы не мертвенная бледность. Гриф стоял на коленях и всматривался в него. Он ни о чем не думал, кроме как об одном. В голове вертелась, как заезженная пластинка. «Я не успел, не успел, не успел, не успел, я не успел». Другие мысли не шли в голову. Он смотрел на Алексея и уже его не видел. Он вообще больше ничего не видел, хотя глаза были открыты. Он пребывал в тупом оцепенении и ничего не предпринимал, чтобы из него выйти. Он словно провалился в безвременье. Все часы мира для него остановились. Что с ним? Даже когда Лупырь пытался выбить его из тела, такого не было. Он сейчас был таким, как когда-то Алексей, когда вел его за катушкой. И как он тоже мог испытывать боль. Сейчас очень жгло за грудиной, там, где у людей находится сердце. Он не замечал, как из правого глаза, прозрачное, словно выжатое из всех тех мук, которые он перенес, постояло на краю, а затем перетекла через века. Она была одна, прокатилась вниз по грязной, обветренной, дубленой коже и запуталась в проволочной щетине. След от нее поблескивал на мутном солнце. — Это я виноват, — прошептал Гриф онемевшими губами, а потом вскинулся и заорал во все горло. — Это я! Я виноват! С криком из него вышел весь воздух. Грудная клетка вогнулась, сам он как будто скукожился. Потом часто, трудно задышал, взгляд его зацементировался, налился серой свинцовой тяжестью, от которой трудно было поднять глаза от земли. — Отмолил я у тебя дочь, и я его отмолю, — зашептал он с какой-то непонятной уверенностью. — Меня возьми, я грязь, я ничто, я убивал, грабил. «Меня возьми! Меня!» — говорил он так, словно торговался на развале. Негромко, доверительно, с заискивающей ноткой. «Только его отпусти! Дурак он! Не тот кусок схватил, молодой, не разобрался. И я, дурак, не отговорил. Он не нужен тебе, он разява. Так, сопля, ты его проглотишь и даже не заметишь. Меня возьми, во мне мяса больше!» Замолчал, словно выслушивал ответ. Не дождавшись, медленно поднял голову к мутному кругу за тучами и завыл. Завыл, как зверь, угодивший в аномалию. Катарактным глазом зона равнодушно взирала на сталкера, впервые попросившего у нее что-то не для себя. Ни побрякушки и цацки, которые приманкой разбросала она по оврагам и ямам, мольбы и просьбы, за которые гулом стоят в ушах. Нет, дорогого сталкер хотел. Душу. Этот алмаз неграненный она уже нанизала на нить и сейчас в пальцах своих корявых вертит, любуется чистотой камня и раздумывает. Взглянет на тень, стоящую на коленях, думает. Этот сталкер уже мой, с потрохами. Куда он денется, такой пройдоха? А может, не злить его такого? Кроме разъявы, никого у него не осталось. Снова зона смотрит на камень. Уж больно чист он. Чище прочих в ожерелье будет. Крутит, не налюбуется. И раздумывает. Надо посмотреть, на что сталкер ради него готов. Стоит сталкер на коленях. На солнце гнилое смотрит. Потом обреченно опускает голову и еще долго так стоит. Ждет чего-то. Затем поворачивается влево, вглядывается за лес, за дом, за изрытое поле с траншеями. Желваки на скулах так и перекатываются. «Ну и черт с тобой!» — рычит он, и взгляд у него уже не торгаша. Смотрит он зло из-под лобья, зубами скрежещет, словно каменную крошку трет. «Не отдашь! Я сам его заберу! Сука старая! Будь ты проклята!» Глава 33. Бункер. Взгляд сталкера все густел, все становился страшнее. Его глаза словно бы утопали в глазницах, смотрели черными углями, поблескивая из глубины черепа. Гриф встал рывком, наклонился, легко поднял с земли Алексея, словно бы и не было трудных, голодных, выматывающих дней. Перевалил его через плечо и понес к роботу. Поднял по опоре, запихнул в кабину, затем сам втиснулся. Он разместил Алексея на полу, облокотив спиной на стенку. Вытянутые ноги мешались, пришлось их согнуть в коленях. Поворотный рычаг упирался парню в затылок, отчего тот сидел скособочившись, сильно наклонив голову вперед, упершись подбородком в грудь. И вся его поза была неудобной, неестественной. Гриф пристегнулся, посмотрел на тело, убеждаясь, что оно не будет мешать двигать машину вперед. Поставил ноги на поршни, автоматика придавила стопы. Руки плотно легли в рычаги, ухватисто сжали прорезиненные рукоятки. Сталкер коротко выдохнул, сделал шаг назад. Затем развернулся и, глядя на уже набивший оскомину мертвый лес, захромал по старому следу. Туман на него не набрасывался. Гриф вообще его не видел. Клещи не смыкались и не щелкали. На просеке они были все перемолоты в щепу. Сталкер глядел на серое небо, чашкой накрывшее зону, которое никогда не будет ласковым и мягким, на мутное бельмо солнца, которое никогда не согреет. Казалось, зону обогревает внутренний подземный реактор, работающий на душах погибших сталкеров. «Сука, сука, сука!» — злился Гриф на проклятую землю. «Фига тебе, а не яву! Не получишь ты его! Поддавишься, гадина! Стольких ты загубила, забрала на пустяках! Манишь, а потом давишь! Манишь и давишь!» Он прошел мимо дома с мастерской, с подземной лабораторией и ходами, в недрах которых притаилась дымная тварь. Мрачный, побитый временем и осадками дом гнил и разрушался. Сейчас он выглядел еще старее и удрученнее, чем в тот первый раз, когда всем заправлял Кэп. Левая створа входной двери отвалилась, и сырая лежала перед входом, подобно коврику. Правая была нараспашку и держалась лишь на нижней петле. Смутные воспоминания зябким ветерком коснулись сталкера. Он забыл о доме, едва тот скрылся за кабиной. Гриф шагал через изрытые траншеями, с насыпями блиндажей, с пулеметными гнездами поле. Лоб его покрылся испариной, слипшиеся волосы свисали сосульками. В ямах, низинах, по дну окопов ворочался призрачный жидкий туман. Дряхлый изнемогающий лес тянулся слева унылой черной лентой. «Херушки тебе, а не яву!» — бормотал мысленно сталкер. Уставший, изможденный, он ощущал себя окислившейся, разбухшей и потекшей батареей. Чем-то наподобие того аккумулятора, который вдруг ни с того ни с сего после долгих лет издыхания на свалке выдал коматозные вольты, отчего замерцала ржавая фара и захрипел клаксон. «Не хочешь меня взамен, тогда никого не получишь. Обойдешься, тварь ненасытная. Все тебе мало, все никак не обожрешься. А вот выкуси-ка, обломос, красотуля. Ты думаешь, у меня не получится? Опять тебе херушки. Уже два раза херушки. Я смогу. Все получится. Вот увидишь, и обольешься ты с горя кровавыми слезами. Вытру я об тебя ноги, а напоследок еще и плюну в твою рожу страшную. Вот увидишь. Не отдам я тебе яву. Хоть убей, не отдам. Подавишься куском таким. Подавишься, задохнешься и сдохнешь, сука паршивая. Он шагал через траншеи и рытвины в полуобморочном состоянии. Тот эмоциональный подъем, который задействовал резервы и придал силы на старте, источался, испарялся вместе с влагой через поры. Даже язык едва ворочался во рту, оглаживая драгоценный осколок. Гриф уже не хотел курить, а думал о глотке чистой воды. Она плескалась в его глазах, уши слышали журчание ручья, а кожа как будто ощущала его прохладу. Несколько раз сталкер спотыкался, но каждый раз срабатывала автоматика, и изуродованная машина удерживала равновесие. Сталкер изредка взглядывал на обмякшее тело парня. От тряски он сполз, и теперь, скрюченный почти полностью, лежал на полу. Ноги его согнулись до предела, и пятками берца касались ягодиц. Колени развалились в стороны, правая привалилась к рычагу заднего хода. Левая рука с посеревшей кожей лежала на животе, правая сползла на пол, вывернулась ладонью вверх и притиснулась к поршню. С каждым шагом, когда поршень приподнимался, кисть подпрыгивала, соскальзывала и со стуком ударялась костяшками о металл. «Плевать», — думал Гриф, не находя в себе силы делать что-либо большее, чем шагать и смотреть под ноги. «Ему теперь пофиг». На неровностях машину качало и переваливало. Сталкера кренило и бросало в ремнях так, что он перестал замечать ее хромоту. Скрежет усиливался. Гриф осознавал ненадежность своего ходока и был готов тащить Яву на себе. И чем ближе был бункер, тем сильнее крепла уверенность, что сможет его дотащить. Гриф считал, что там, где все началось, там и должно закончиться. Он не знал, откуда у него такая уверенность, но она была в нем подобна вере монаха в Отца Небесного. Наконец робот ступил на плиту, где когда-то Гриф с Явой собирали гильзы с камешками, сделал шаг и остановился перед входом. За рамой дверного проема виднелся высвеченный тусклым солнцем квадрат бетонной площадки. Дальше шла темнота. Гриф повернул кабину и не спеша, пристальным взглядом, протралил прилегающие окрестности. Как на кладбище. Тихо и неподвижно. Сталкер опустил кабину, открыл дверь. Алексей норовил вывалиться первым. Гриф придержал его. Дождался, пока дверь поднимется, опустил на бетонную мусорную плиту сначала парня, не особо церемонясь и аккуратничая. Беречь мертвое тело не было смысла. Затем выбрался сам. Перекинул Алексея через плечо. Он был не тяжелым, Гриф даже не гнулся под ним. С ношей подошел к дверному проему. Двери, запирающей бункер, не было ни на месте, ни поблизости. Лишь здоровенные петли, намертво приваренные к коробке, указывали на ее существование. Судя по толщине железной рамы, полотно имело в сечении 20 сантиметров. Придерживаясь стены, Гриф спустился по лестничному маршу. В бункере было прохладно, пахло все тем же гуталином, масляной краской, сырой побелкой. Сталкер свернул направо. Темный 4-метровый коридор в конце светился тусклым желтым квадратом. Неужели она все еще горит? Войдя в оружейную комнату, Гриф не очень удивился, когда увидел все ту же тумбочку, на ней горящий торшер, рядом телефонный аппарат. Только в этот раз трубка лежала на рычагах. Грифа так и подмывало снять ее и приложить к уху. Но он испугался. Испугался голоса, который в ней услышит. Он может казаться голосом капитана, Федорыча, Танюшки, его собственным, а, возможно, и Явы. Слева проплыли распахнутые оружейные шкафы, справа — разбросанные табуреты. В бункере, хотя и было безлюдно, тихо, казалось, он обитаемый. Казалось, буквально перед его появлением здесь находились люди, занимались своими делами, но затем по сигналу все попрятались. Возникло дежавю. Ощущение кулис перекочевало из подземной лаборатории сюда. Снова за ним кто-то наблюдал и давился смешком. Сталкер обернулся. С мертвым телом быстро не получилось, поэтому Гриф не удивился, когда сзади никого не оказалось. С неприятным чувством присутствия соглядаты Гриф прошел оружейную комнату и постепенно растворился в сгущающемся полумраке коридора. Свернул направо, стало совсем темно. Нос уловил знакомый запах псины. Сталкер шел тяжело, шаркая берцами по бетонному полу. Его сиплое дыхание разносилось в прохладной тишине болезненной одышкой. Свесив руки плетьми, Алексей покачивался за спиной носильщика в такт его шагам. Кровь, вытекающая через дыру в комбинезоне, пропитала куртку на плече сталкера, и темное пятно расползалось к лопаткам. Гриф ничего этого не замечал, зато ощущал набирающий вес мертвое тело. Казалось, в Алексея незаметно заливают воду. Тащить его становилось тяжело и утомительно. Плечо, подказавшимся ранее невесомым грузом, теперь перекосилось. Гриф с натугой подбросил сползший труп, удобнее устраивая на плече. Хотел переложить на левое, но засомневался, хватит ли на это сил. Пот, стекающий по вискам, загустел и как будто превратился в смолу. Запах собачатины усиливался. Гриф представил зарешоченные двери. Вместе с этим вспомнился неприятный звук стрекотания. Сталкер сейчас вслушивался в окружающие звуки, пока они имели один источник, чем немного успокаивали. Если бы не мертвое тело, Гриф непременно бы врезался. Коридор, в котором темнота стала кромешной, сворачивал налево под 90 градусов. Лампа, под которой он встретил Яву и двоих ВВшников, вопреки ожиданиям, не горела. Алексей тем временем все продолжал тяжелеть. Гриф заметил, что шаг делает короче, а шаркающий звук слышится громче. Временами казалось, что все сон. Плохой, тяжелый сон. В голове от зверской усталости и измождения что-то сдвинулось, изменяя мироощущение. Он не мог ни о чем думать, кроме того, чтобы нести тяжелое, 100-тонное тело куда-то вперед. Он уже и не знал, зачем это делает и что ждет в конце пути. От усталости Гриф отупел, делал машинально то, что втемяшил себе в голову, без сомнений, без вариантов. Сердце бухало тяжело. Гулко, как будто шло по своему темному коридору и тоже едва волочило ноги. В какой-то момент сталкеру показалось... Да что показалось? Он был уверен, что идет не в ту сторону. Он остановился, развернулся, сделал шаг в обратном направлении и снова встал. Он не знал, куда идти. От этих мучительных сомнений и метаний у Грифа закружилась голова. Он заблудился буквально на месте. Если сейчас выберет не ту сторону, то вернется назад, а по новой пройти сил уже не хватит. Гриф стоял и усиленно вспоминал, когда развернулся. Казалось, таких моментов было несколько. Чем дольше он стоял, разрываясь между двумя сторонами, вертел головой, как будто что-то мог разглядеть в чернильной темноте, тем труднее становился выбор. Стрекот. Далекий стрекот подкрылков послышался сзади. Определенно сзади. Гриф резко развернулся. Ноги Алексея по инерции подлетели и ударились в стену. «Туда!» — выдохнул сталкер, делая шаг по бетонному полу. Стрекот не повторялся, и вот Гриф уже снова сомневался, а был ли он вообще. Вполне возможно. Гребаная темнота. Сплю? Может, я сплю? Свободной левой рукой он больно ущипнул себя за бедро. Нет, надо идти дальше. Плевать, был стрекот, не было. Иду прямо, и баста. Шаркая, клонясь под тяжестью, он тащился по черному тоннелю, которому, казалось, не было конца и края. В какой-то момент Гриф услышал бормотание. Его посетила шальная мысль, что Ява вовсе не умер, очнулся и о чем-то его просит. Он как будто называл его имя. Гриф остановился, прислушался. Сердце забилось часто, натужно, словно глохнущий двигатель. «Чтоб я сдох!» Сталкер сделал шаг вправо, уперся плечом в стену. Подумал, неплохо бы передохнуть. Опустить Яву на пол и на пять, только на 5 минут присесть, вытянуть уставшие ноги, распрямиться, набраться сил, перестать бормотать, а потом уже без остановки. Ноги стали подгибаться, тело наклонилось вправо. Он ощутил, как Ява соскальзывает по плечу, вклинивается между ним и стеной. — Стоять! — осадил себя Гриф и с натугой, кряхтением выпрямился. Подбросил парня на плече, пододвигая к шее, обхватил рукой и заковылял дальше. — Нет, идти! Надо идти! Он понятия не имел, сколько прошло времени с момента, когда переступил порог бункера. Казалось, незаметно для себя, за каким-то поворотом, очутился в аномалии безвремения, в параллельной реальности, граничащей со сновидениями и безумием. В голове все смешалось и шло зыбью. Он едва передвигал ноги, а тело согнулось под неподъемной ношей в дугу. Сталкер считал шаги и уговаривал себя сделать еще один. Хвалил за успехи и снова уговаривал. Он решил, что не бросит Яву ни при каких обстоятельствах. Представил его горбом, неотъемлемой частью своего тела. Если тот упадет, то только с ним. Судьба такая. Готовил себя Гриф к бесславному концу в бетонной норе. Нахер такая жизнь нужна? Может, ему даже думать было трудно. Мысли приходили толчками, с задержкой. Это избавление такое. Хватит небо коптить. Пришло, значит, и мое время. А с Явой не страшно. Вместе с ним тут ляжем. Долго лежать будем. Херушки-то нас здесь. Кто доберется? Две мумии туда. Полубред, как и его самого, остановила дверь. Железная, без рукоятки, такая же, как и в тоннеле под домом. В первое мгновение Гриф был уверен, что это именно она, что он каким-то образом забрел в тот тоннель в нескольких километрах отсюда, и не удивился. Он шагнул к стене, стал возить рукой по гладкой бугристой поверхности в поисках рубильника. Не нашел, вернулся к двери. «Эй!» — сказал он слабо и ударил кулаком по толстому глухому полотну. «Эй!» — повысил голос, привалился лбом к металлу. «Эй!» — заорал он изо всех сил, что остались, и заколотил берцем. «Открывайте, суки!» Голос его сорвался на сип. Ничего. Тишина. Мертвая. Равнодушная тишина. Сталкер сухо сглотнул. Кадык словно крюком проскреб по пересохшему горлу. Все. Тупик. Он не удерживал ноги, когда те подогнулись. Опустился на колени. Ява соскользнул с плеча, брякнулся рядом. Гриф стоял, привалившись лбом к прохладному металлу с закрытыми глазами. У него не было никаких мыслей, никаких желаний. Не получилось. Далекое разочарование залетело в голову и село на жердочку. Не получилось. В общем-то, он и не очень надеялся. Он полез сюда из безысходности. Что делать дальше, сталкер не знал. Да и не задумывался над этим. Он выполнил вложенную в него программу, и теперь все. Он ничего не желал, может, только чтобы побыстрее все закончилось. Ни на что не осталось сил. Ему и так казалось, что берет их взаймы, что и так должен был давно скопытиться. Но зона зачем-то вела его сюда. Наверное, чтобы насмеяться. Везет же Яве. На самом ли деле он услышал щелчок, или это в голове что-то лопнуло? Затем, медленно, под давлением лба, полотно пошло назад. Он не верил, пока не открыл дверь настежь и не упал лицом, грудью на пол. Сталкер открыл глаза. Он лежал все в том же коридоре, только теперь под лучами яркого света в окружении стен, выкрашенных зеленой краской. На трясущихся ногах Гриф поднялся. Под беленым потолком горели люминесцентные светильники. Метрах в 15 очередная железная дверь отсекала коридор. На ней желтой, потемневшей от времени краской, было начертано К-7. Сталкер возвращал взгляд по правой стене и увидел приоткрытую, тоже железную дверь, только эта была с рукояткой. И там, за ней, Гриф увидел в щель между полотном и косяком что-то шевелящееся. Не что-то конкретное, выше или ниже, а все пространство, оно как будто волновалось. Еще некоторое время он таращился, не смея моргнуть. Затем развернулся, наклонился, взял Яву за запястье и поволок за собой. Сил не было поднять и нести. Их вообще не осталось. Ноги от усталости и напряжения дрожали и гудели, как высоковольтные провода. Пальцы, которыми он вцепился в руку Явы, налились жгучей болью, и он чувствовал, что они вот-вот разогнутся. Гриф начал мерцать. Он отметил этот факт, но значения ему не придал. Сейчас от его аномальной активности не было никакого толка. Он боялся одного — как бы не выпустить холодной мертвой руки. Рывками приставлял ноги, отклоняясь назад, с натужным, сдавленным стоном тянул. Язык меж приоткрытых запекшихся губ уже не ворочался. Он прижимался к сломанному зубу и тускло блестел. Метра за три до двери голова закружилась. Гриф моментально, словно получил оглушающий удар, отключился. Пришел в себя, уже лежа на полу, едва замечая пульсирующую в затылке боль. Повертел головой. Нашел взглядом Яву. Тот лежал рядом, навзничь, вытянув правую руку вверх, левую прижимая к телу, словно пловец на спине. Гриф вцепился в протянутую руку, поднялся и снова рывками поволок. Он спиной толкнул дверь, втаскивая труп. Почувствовал, что голова снова идет кругом. Остановился, не спеша обернулся, словно ожидал увидеть кого-то. Комната была совершенно пустой, если не считать стоящего у торцевой стены столика. Обычного, хирургического, из нержавеющей стали, на колесиках, с рукоятками. На блестящей поверхности лежало что-то, похожее на лоскут белой матовой клеенки. Поверхность полимера пузырилась, и когда очередной пузырь лопался, пространство вокруг столика вздрагивало и качалось. Сталкер трудно сглотнул, повернулся. Хотел было поднять Яву, чтобы оказаться в аномалии одновременно, но остановился. Дрожащей рукой достал из бокового кармана брюк мятую пачку сигарет, сдернул с нее защитную пленку. Затем правой рукой хлопнул по груди, нащупывая в накладном кармане карандаш. На нем все еще болтался обрывок пружинки. Усмиряя дрожь, Гриф старательно стал выводить буквы на глянцевой обертке. Его занятия прервали щелчок электромагнитного замка и чьи-то торопливые шаги в коридоре. Сталкер не успел написать все, что хотел, и когда некто перешел на бег, Гриф отбросил карандаш, крепко сжал пачку в правом кулаке, на секунду замешкался, быстро переложил в левый, наклонился, подсунул под Алексея руки и с натужным воплем поднял его. Не смог выпрямиться, под тяжестью повалился вперед. Он сделал шаг уже в падении, вваливаясь во вздрагивающее пространство. Глава 34. И снова здрасте. Сталкер стоял неподвижно и смотрел на мертвое тело. Против братьев он ничего не имел. Их судьбу решила Тамара Викторовна Красневская, от которой на ПДА пришло письмецо. Директор фонда «Доброе сердце» ни сном, ни духом знать не могла ни Саранчу, ни Гошика, и тем более, чем аукнется ее безобидное уведомление. Гриф закинул трофейный мешок с хабаром на плечо, обернулся ко второму трупу. Несколько секунд колебался, затем подошел к Гошику. Задержал взгляд на ране, проследил багровый ручеек по бледному лбу к уху. Он не стал потрошить карманы и подсумки мертвых, подбирать их оружие, а быстрым шагом направился к месту, откуда началась вся эта свистопляска. Поднял абакан, рюкзак, выпрямился и еще раз осмотрел место событий. Затем направился к обожженной сосне, возле которой произошло нечто, что на несколько секунд вырубило его. Он никак не мог понять и объяснить себе, каким образом в его левой руке оказалась пачка сигарет. Сталкер подошел к толстой, накренившейся сосне с угольной корой, остановился, повертелся на траве, отыскивая отброшенную в торопях пачку. Та белым пятном выделялась на сухой траве. Гриф сделал три шага, поднял ее. Бонд с красными боками, Red Selection, без защитной пленки, мятая, худая. Сталкер заглянул внутрь. Четыре сигареты. Глядя на белые пористые цилиндрики, он по новой пережил момент, когда за сосной укрывался от пуль Гошика. Ни с того ни с сего его повело, в голове потемнело, чтобы не упасть, вцепился в дерево. Всего на мгновение. В следующую секунду он снова был в себе. И за это время... В правой, как и положено, был Вальтер. Его наличие не подвергалось сомнению. А вот откуда в левой появилась пачка, сталкер не мог дать ответа. Тогда он мельком взглянул и отшвырнул. Было не до нее. И вот теперь рассматривал пачку и вспоминал, словно шевелил прутиком листву, под которой что-то поблескивало. «С чего бы им вообще появляться?» — думал сталкер. «Я такие не курю». Из левого накладного кармана брюк достал пачку «Кэмэл». На песчаном фоне желтый верблюд, как и положено, смотрел на запад. Гриф наморщил лоб, убрал купленные в передозе сигареты на место. Повертел подкидыша в руке. С обратной стороны было что-то накорябано печатными кривыми буквами. Сталкер приблизил пачку к глазам. Местами грифель карандаша скользил по глянцу и вместо окрашенной линии оставлял продавленный след. «Надо — пси-удар. Рядом обычная пятиконечная звездочка, ниже — К7, особенно криво, как будто писали в торопях «Спаси». «Кого? Чего?» Гриф повертел пачку в руках, еще секунду-другую раздумывал, затем смял в кулаке и выкинул. Все равно курить черт знает каким бесом перекочевавшие к нему сигареты он не будет. С трофейным шмотником за плечом сталкер зашагал к передозу. В баре под вечер, как всегда, было людно и шумно. Грифу не терпелось надраться. Неудачи, преследующие его последние дни, изрядно вымотали. Поднявшись на несколько ступеней по лестнице на второй этаж, сквозь плотное дымное облако, Гриф окинул взглядом бар и творящуюся в нем вакханалию. Гейгера ни за стойкой, ни в зале не было видно. Поймав юркий угодливый взгляд Сёмы, сталкер махнул ему рукой и пальцем указал наверх. Бармен понятливо кивнул, наклонился, пошарил под прилавком и спустя секунду уже кидал через головы разномастной публики ключ с номерком. Гриф поймал посылку и потопал выше. Услышал скатывающийся сверху перестук, поднял глаза. Навстречу по правой стороне лестницы спускался долговязый, белобрысый, краткостриженный парнишка в поношенной армейской хабешке в стоптанных берцах. На руке, скользившей по перилам между большим и указательным пальцем, была наколота пятиконечная звездочка. Обычная самопальная, неаккуратная татуировка, под стать тем, которые обычно набивают от нечего делать подростки. Она, словно трафарет, легла на то, что он видел на сигаретной пачке. Сталкер пристальнее всмотрелся в приближающееся лицо. Оно показалось ему как будто знакомым. Гриф остановился и взглядом проводил парня, пока тот не смешался с гудящей, шевелящейся массой. Погруженный в раздумья, сталкер поднялся на второй этаж. Гулко протопал по коридору, отпер номер. Через полчаса он спустился в бар, не забыв запереть сейф с хабаром и умыться в общей уборной с сырыми гнилыми полами, с хлюпающим умывальником. Он нашел в углу грязный, заставленный посудой столик, за которым спали два сталкера. Один, скособочившись, откинулся на спинку стула, дрых с открытым ртом. В нем Гриф признал Гарика. Другой с локтями забрался на стол, уронил голову на сплетенные пальцы и храпел. Сталкер сел с краю, подозвал Перча и сделал заказ. Разносчик растаял в шевелящейся разноликой толпе. Сталкер огляделся, взял со стола бутылку гомофоса, просветил на свет и, с сожалением, пустую поставил на место. Хотелось выпить, снять напряжение, немного расслабиться, поесть, почувствовать себя человеком, в конце концов. Гриф откинулся на стуле, краем глаза заметил под ногами что-то блестящее. Опустил взгляд, увидел кем-то оброненную вилку. Наклонился, протянул руку, и тут подкараулившая боль со злорадством и зверством вцепилась в старую рану. Гриф зажмурился, зашипел сквозь зубы, прижал локоть к боку. Несколько секунд пережидал, затем осторожно выпрямился. Надо бы разжиться чем-нибудь поубойнее промедола. Эта стерва проклятущая так просто не отвяжется. — К доктору вам надо, — услышал Гриф рядом.